Я могу понять, что они довольны, что они именно в ваших интересах, как можно скорее оплатить. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Сергеевич, с вами разговариваю. А вы кто? Я звоню с Восточного экспресс-банка, я делаю досудебное взыскание. Меня зовут Наталья Владимировна. Я разговариваю с Павлом Сергеевичем. Это вы? Да. Павел Сергеевич, звоню вам по поводу кредитной карты «Просто». С планшета вы ее оформляли 16.08.2017 года, 395 дней вы на задолженности. Что у вас происходит, почему оплаты нет от вас? Сначала представьте, пожалуйста, полностью, как требует закон. Я представилась. Про какой закон вы говорите? Номер 230. Статью? Статья 7, пункт 4. Замечательно, я вам представилась. Я еще раз повторяю, представьтесь так, как требует закон, который регламентирует вашу деятельность. Я вам представилась. Как регламентирует моя деятельность? Вы не понимаете, да, меня? Знаете, что такое 230 федеральный закон? Да, хорошо с ним знакомы. Ну, если бы вы были хорошо с ним знакомы, то вы знали бы, что вы неправильно представились. Не полностью, так сказать. Я вам представилась. Я же вам говорю, я же вам подсказываю, не полностью. Фамилия моя Кравчук. Отлично. Павел Сергеевич. Еще есть? Замечательно. Еще данные есть? Нет. Так, подождите, а должность ваша? Моя должность — специалист третьей категории. Ну, а что вы сразу не представляете? Ну же, есть закон федеральный, где все прописано. При начале взаимодействия вы обязаны сделать сразу правильно все. Почему вы не следуете закону? Законы мы следуем, Павел Сергеевич. Ну, если бы вы следовали, у меня бы не было, наверное, лишних вопросов к вам, правильно? Я бы сразу начал бы отвечать на все ваши. Давайте, вы не будете меня учить работать, хорошо? Почему? С выяснением моей личности мы закончили? Нет. Павел Сергеевич, я думаю, что закончили. Ну, если бы вы могли думать, вы бы не работали в Восточке тогда. По кредитной карте «Просто» мы с вами разговариваем, напомню. 395 дней вы на задолженности. Что у вас происходит, почему оплата от вас не поступает? Давайте я отвечу на ваш вопрос после того, как вы на мой ответите. Нет. Нет? Ну, тогда не получится у нас диалог. Кладите. Вы... Нет, телефон не положим. Да? Ну, проверим. Вы находитесь на задолженности за 395 дней. А по статье 307, пункт 1, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязательств. Ну, так требуйте. Нет, пока я хочу у вас узнать, почему вы находитесь на задолженности. А я хочу узнать, почему вы сразу не представляетесь так, как положено, как прописано в законе. Вы же понимаете, что я вам не отвечу на этот вопрос? Но с вами в полемику я вступать... Вы же понимаете, что у нас тогда не получится вообще диалога никакого. С вами в полемику вступать я не собираюсь. Угу. То есть причину назвать не собираетесь, нет, верно? Я собираюсь, но только после того, как вы ответите на мой вопрос. На все вопросы, которые вас интересовали, я уже давным-давно ответила. Нет, у меня есть еще один вопрос пока. Что? Ну так задавайте. Задаю. Почему вы сразу не представились так, как требует федеральный закон? А на этот вопрос я вам отвечала. Если вам не понравился мой ответ, то это сугубо ваши личные проблемы. Так вы ничего не ответили. Я сказала, что в полемику с вами вступать не собираюсь. Но это не ответ на вопрос. Это мой ответ. Я тогда вам сейчас могу... Это мой ответ. Я вам могу, значит, на ваш ответ ответить вообще любым словом. Задавайте вопрос. Ну, вы же... Задавайте вы вопрос. Же... Понимаете, что вопрос с банком вы не решите таким образом? А у меня нет вообще никаких вопросов с банком. Нет никаких вопросов. У меня нет. К банку к вам. У банка к вам есть вопросы. Вы не нервничаете. На сегодняшний день, Павел Сергеевич, на сегодняшний день, на 13 число, банк выставляет вам требование оплатить всю сумму полностью. Сумма у вас для полного досрочного погашения перед Восточным экспресс-банком составляет сумму в размере 29 500 рублей. Требование банка к вам оплатить 29 500 рублей в течение двух дней. 13 число сегодня, 14 вечер, крайний срок. Оплата поступит от вас. Вас не смущает, что вы до этого назвали цифру 400 дней просрочки? Как вы думаете, сейчас ваш звонок как-то повлияет на что-то? 395 дней я назвала. Ну, это близко же к 400, округлили. Как вы считаете? Вы округлили. Да ладно? Я сказала точно. Серьезно? Давайте... Прям округлил Давайте я? Давайте мы не будем вступать в полемику. Вы же понимаете, что у меня нет никакого желания этого... Работать. На этой работе вы имеете в виду? Вы можете говорить все, что угодно. Так я и говорю все, что угодно. Я и без вашего разрешения так делал до этого. Представляете? Вы же понимаете, что ни на какие эмоции вы меня не выведете. Понимаю. Как можно вывести человека, который работает в Восточке? Реакцию от меня вы никакой не получите. Ну ладно. Замечательно. Хорошо, что меня это все поняли. Ну, все, ладно. Павел Сергеевич, 29 тысяч 500 рублей. 14 вечер – это крайний срок. Uh-huh. Оплата поступит от вас? Че? Вы прекрасно слышали. И во второй раз оплата тоже. Оплата чего? Кредита вашего. Разве есть кредит? Да? Ну, если так, обращайтесь в суд тогда. Раз вы считаете... Ну, каким образом? Раз вы считаете, что я вам что-то должен, обращайтесь в суд. Да, соответственно, если оплаты от вас по кредиту не будет, банк вправе собрать документы о том, что вы находитесь на задолженности перед Восточным экспресс-банком, передать их в мировой суд, в мировом суде мы на вас получаем судебный приказ. Да. Судебный приказ мы отправляем на исполнение судебным приставом. Судебные приставы исполняют данный судебный приказ, арестовывают ваши доходные счета. Если они у вас имеются, если у вас нет никаких доходных счетов, они приходят вам к вам домой и описывают ваше имущество. Понял. Понял. А вы не в курсе, что вы в марте уже подавали на судебный приказ, и что-то ничего не происходит? У вас нет разве такой информации? Да, судебный приказ в марте был на вас. Блин, и чё? Постановление об окончании исполнительного производства. Да, почему это не мешает? Это не мешает нам снова оформить судебный приказ. Нет, мне не мешает снова его отменить. Вообще не вижу никаких проблем. Замечательно. А следующий шаг банка – просто составление искового заявления и подача его. Давайте встретимся в суде, я не против. В судебном порядке будем решать с вами давайте, этот вопрос. Я давайте. Так понимаю, в добровольном порядке вопрос вы не хотите решать. А вы считаете, решать? Что мы можем с вами прийти к какому-то консенсусу добровольному, если я 400 дней не плачу вам ничего? Вы считаете, что это реально вообще? Я ничего не считаю. Я тоже так думаю. Я у вас спрашиваю, я задала вам прямой вопрос. Давайте там дальше по скрипту я вам сейчас расскажу, там что надо, потом скидку вы сделаете на просроченную задолженность, потом еще что-то попросите оплатить. Давайте сразу перевернем, да, эти замечательно, легкие. Что вы все запомнили. Ну, конечно, вы же мне сколько уже названиваете. Ну, Павел Сергеевич. Что, ну? Я другой сотрудник и зафиксирую вам отказ. Да, у вас, кстати, еще ни разу не повторялись. Либо вас так много, либо текучка просто большая. Я просто сейчас зафиксирую отказ от исполнения обязательств. Да, вы можете фиксировать вообще все, что хотите. Я... И ваши документы я отправлю в отдел экономической защиты, Павел. А, хорошо. А оттуда будут мне звонить? Какой-то новый номер телефона, конечно, у вас появился на связи с вами? Конечно. Какой? Сейчас я вам продиктую. Записывайте. Алло. Да, диктуйте. А, давайте. 8-960. Дальше. 814. 814. Мне нужно еще слово сказать? Ну, конечно, я же не знаю, может, вы не расслышали. Вы что, не знаете, как это делать? Я говорю циферку, а вы говорите дальше. Поняла. И еще что-то там можно подобрать, какие-то слова. Диктуйте. 28. 28. Конечно, не сомневался, что все там пробковые в восточке. Ладно, попробую попытку. 82. Кончился номер. Ну, кончился номер. Сколько я тебе буду цифр диктовать? Повторите, пожалуйста, чтобы номер... я проверил, что вы правильно. Номер телефона 960-814-28-82, верно? Верно, молодец. Замечательно. Фиксирую вам отказ исполнения обязательств. И в дальнейшем мы с вами уже встречаемся в суде. Надеюсь, с вами мы никогда не встретимся. Всего доброго, до свидания. И вам удачи. Алло. Да, Максим, день добрый. Добрый. Илья, вот тогда. С вами общались, может, недели три назад. Кто-кто? Насчет задолженности по ипотеке. Нет, не понял я. Вы кто? Сколько он здесь? Что? Я говорю, меня зовут Илья, банк ВТБ. Общались мы с вами насчет задолженности по ипотеке недели 2-3 назад. А кому звонить? Вам. Ну, кому вам? Максиму. В смысле, просто Максиму звонить? Максиму. Ну, наверное, вы должны сначала представиться фамилия, имя, отчество, кого представляете. И... Так я так и сделал. Да нет, по-моему, вы только имя свое назвали. Вам не показалось? Что? Вам не показалось, что вы только имя свое назвали? Ну, хорошо, могу представить, что фамилия Бритни Илья Викторович. Что значит «могу»? Вы не знаете, как регламентирует вашу деятельность 230-й федеральный закон? Вы насчет погашения задолженности... Нет, мы сначала обсудим... Нет, мы сначала обсудим нарушение вами 230-го закона. Угу. Я представился, вы услышали? Нет, я спрашиваю, почему вы сразу не представились, как того требует закон? Потому что мы с вами уже один раз разговаривали. И что, это дает вам право не представляться? Ну, наверное, статья 7, пункт 4 гласит о том, что при каждом взаимодействии, в начале его, вы обязаны представляться. Правильно? С Слушайте, мы по поводу вашей проблемы будем разговаривать? Да нет, я сказал, мы сначала обсудим нарушение вами закона, а потом будем обсуждать все остальное. А что нам обсуждать? Я представился. Я еще раз говорю, почему вы сразу не представились? Потому что мы уже с вами разговаривали. Я так полагаю, что телефон вы наверняка уже записали мой, да? Да нет, ничего мы не записывали. Ну, как выяснилось, вы не записали мой телефон, да? Да и не собираюсь. Не собираюсь. Угу. Так. Насчет задолженности переплатить. Насчет нарушения 230-го закона сначала обсудим. А что обсуждать? Мы все уже обсудили. Ну, я спрашиваю, по какой причине вы сразу не представились полностью? Я уже объяснил вам. Какого-то Максима. Я еще раз вам повторяю. В законе прописано, то, что в начале каждого взаимодействия вы обязаны представляться. Понимаете слово «каждого»? Так. Что так? Максим, знаете, какое предложение? Вы, может быть, приедете в офис ко мне пообщаться? Может быть, я еще куда-то должен приехать. Я не знаю, куда вам надо. Я не знаю. Кому вы должны, что вы должны. Я не знаю, зачем мне куда-то ездить. У вас же есть вопросы. Что надо? Вопросы, говорю, у вас есть ко мне. Есть вопросы. Ну, соответственно, почему я к вам должен ездить? Вы обсуждать проблему свою, желание имеете сейчас? Только после того, как вы просите прощения за то, что нарушили 230-й федеральный закон.